Недостававшие верветки. Зоологи догадывались, ради чего, но не было известно вида, позволявшего рассмотреть на его примере путь, приводящий к гиперсексуальности. Лишь несколько лет назад такой вид был изучен. Это мартышки-верветки, живущие в групповом браке. У самок-верветок овуляция происходит синхронно друг с другом, один раз в год. В этом отношении они типичные нечеловекообразные обезьяны. Но это событие внешне никак не проявляется, как у женщин, и верветки способны спариваться, начиная за 2 месяца до овуляции и кончая 2-й половиной беременности. В этом отношении они опять-таки напоминают женщин. Единственное, чем отличаются, не могут спариваться, когда кормят молоком. За столь длинный период самки успевают спариться с 60% самцов в группе, и те все как один делятся с самкой пищей, так как все это время находится в том подчиненном положении, которое мы чуть выше назвали инверсией доминирования. В этой системе чем гиперсексуальнее самка, тем дольше и от большего количества самцов имеет она пищу для себя и своих зародышей. Не зная сроков овуляции, все ее самцы считают ее детенышей своими. Если один из отцов погиб или перешел в другую сексуальную группу, детеныш без отца не останется. Итак, с помощью гиперсексуальности и скрытой овуляции отбору удалось преодолеть у верветок столь типичный для приматов принцип полного доминирования самцов, растянуть время инверсии доминирования и обеспечить в результате надежную заботу о самке и ее детях. По мнению зоологов, все это возникло у верветок в связи с обитанием в открытом ландшафте, где самке трудно добывать полноценную пищу в избытке.